кто может поставить себе телефон? Завсегдатай клуба состоятельных? Да. А счетовод и лавочник обойдутся посыльными? Фермер уже, о телефоне даже не заикнешься. Шерифы и судьи посылают верховых, когда нужно. А простой ранчмер и слова такого «телефон» не знает. Спорить с сенатором о прогрессе явно не стоило. Стил выражал взгляды большинства населения в этом аграрном городе-государстве. Серебро иметь он использует, будет ли чугун и сталь плавить, вышлет в угольные шахты забойщиков и железную дорогу построит, если нужна она ему для доставки его товаров на рынок. А вот денег на сомнительные, по его мнению, научные эксперименты не даст. Да и не только научные. Зачем, скажет он, строить автозавод, если автомобиль и в мастерских соорудить можно? Благо жаждущих автомобильной роскоши не десятки тысяч, а просто десятки. У кого деньги бешеные? Надо строить сначала дороги, а не автозаводы. Лошадь и по проселку пройдет, а машина завязнет. Особенно зимой или осенью в дождевую хлябь. Если и не сказал этого Стил, то весьма вероятно подумал. А я больше и не спрашивал. Вижу, как тихо-тихо приоткрывается дверь, и уже знаю, что это входит Мартин. 100 кило на весах, а ходит легко и бесшумно, как вождь из племени Сиу. Был, наверное, такой индийский предок в безупречной американской родословной Мартина. Он держит в каждой руке по груше, золотистый и крупный, как наши сухумские дюшес. Одну из них тут же швыряет мне. Я еле-еле успеваю схватить ее, иначе она шмякнулась бы в стену и растеклась по синему шелку обивки. Ошибись ты чуток, и пришлось бы сенатору стенку перебивать. «У меня точь-в-точь такое же платье», — смеется Мартин. «Вот и дала бы его на заплату». Я опускаю ноги с дивана и сурово смотрю на Мартина. «Не переходи границ, Дон. Не крути голову, девочки». «А я и не кручу», — изысканно разыгрывает удивление Мартин. «Мы просто болтаем. Я мелю всякий вздор, а ей весело. Славная девушка». По-мужски я понимаю Мартина. Мимо такой девушки трудно пройти равнодушно. Понимаю то, что Мартин интереснее и содержательнее любого из здешних поклонников. Но нельзя допускать, чтобы пока еще невинный флирт перешел в более сильное и глубокое чувство. Нельзя, если рассчитываешь вернуться на землю. «Ну а если мы навсегда здесь останемся?» Пристально глядя на меня, спрашивает Мартин. Я молча пожимаю плечами. В каждом из нас живет тревога, но вместе с ней и надежда, что все кончится, как в прошлый раз. Вернулись, да еще так, что на земле и отсутствие нашего не заметили. Задавать себе снова и снова этот мартиновский вопрос бессмысленно, а потому и не нужно. «Не думаю. А вот красотка Мини останется здесь, — говорю я. Чуда не будет. Чуда не будет, — вздохнув, повторяет Мартин. Конечно. Что невозможно, то невозможно. За кого бы ты ее выдал на земле? За француженку или американку? Без визы, без паспорта, без свидетельства о рождении. Нам обоим смешно. Ладно, кивает Мартин. Принял к сведению. Кое-что я уже принял к сведению 10 минут назад. Что именно? Твое назначение. Ты о чем? Все о том же. Только что сенатор Стил, встретив нас с Мине, отослал ее домой, взял меня под руку и этаким беспокойным шепотком осведомился. Как вы думаете, мистер Мартин, не согласится ли месье Ано, если я предложу ему пост советника моей канцелярии? Сейчас у меня нет никого, кто бы лучше его подходил для этого места. Почему же он не спросил об этом меня? Он боится, что ты откажешься. Говорит, что ты задал ему много дельных и разносторонних вопросов, показывающих твой интерес к политике. Но он не почувствовал в них симпатии к популистам. Сообразительный старик, усмехаюсь я. Пусть предложит. Не откажусь. Я так ему и ответил. А вот мне он ничего не предложил. Мгновенно родилась идея. Сегодня, во время нашего политического диалога с сенатором, я увидел на столе одну из здешних газет со странным названием «Bread and Butter», по-русски «Хлеб с маслом», обыкновенный восьмистраничный бульварный листок с крикливыми заголовками. «Газета не у галунчиков», — хмыкнул сенатор, «а владелец и вдохновитель ее, ваш друг Тур Мердок». «Почему такое странное название?» — спросил я, проглотив «друга». «Хлеб с маслом для каждого», — девиз газеты, — пояснил Стил. «Только я бы добавил, для каждого подонка и выродка». Я посмотрел уголовную хронику с первой полосы до последней и понял, что сенатор прав. Выкладываю свою идею Мартину. «Ты будешь работать у Мердока». Мартин, не отвечая, недоуменно таращит глаза. «Достань из мусорной корзины газету, которую я взял у Стила, и посмотри ее повнимательней, тогда поговорим». Мартин так и делает. Не прерывая чтения, спрашивает. «Газета Мердока?» «Она!» «Смрадная газетенка!» «Тем лучше?» «Ничего не понимаю. Почему я должен нырнуть в эту политическую нору? Что скажет Стил?» «Сенатора убедим в полезности акции». Но я же не стану писать политических пасквилей. И не пиши. Ты будешь работать в отделе уголовной хроники. В эту нору ты нырнешь на дно города. Необъятный источник нужной нам информации. Все подпольные связи Мердока, все замыслы его банды. Думаешь, он ограничивается открытой политической борьбой? У него есть и другие средства, от закулисной парламентской игры до откровенно бандитских налетов. Все это готовится понемногу и именно на дне города, ведь пока Стил сенатор, уголовные низы не поднимутся наверх, а банда Мердока не станет партией. Вот там... И будет своим человеком репортер уголовной хроники Дональд Мартин. Кажется, я убедил Мартина. Он больше не удивляется и не кипит. Он затих. Только перелистав еще раз все 8 газетных страниц, с грустью говорит... Помойка и есть помойка. А разве я не работал у Корсона Бойла? Да и ты, кажется, там подрабатывал. Скажешь, нет? И таких газетных помоек в вашей Америке тоже нет? Ладно уж, давай ближе к делу. О твоем устройстве я сам позабочусь. Оно окупится для Мердока моей близостью к Стилу. Советник сенатора не так плохо звучит. Мердок это сразу раскусит. Меня лично беспокоит другое. Как мы будем поддерживать связь, находясь в разных политических лагерях? Придумаем что-нибудь. Явки найдутся. Мердоку, несомненно, потребуется где-то и что-то передать мне. Пусть и думает. А вот нам с тобой, кроме явок, нужны связные. Хорошо бы найти двух верных парней, которые не обманут и не продадут. И тут я вспоминаю двух студентов из Сильвервилля. Пит и Луи. Пожалуй, единственные, на кого мы могли бы рассчитывать.